Анастасия Пименова. «Тёмное начало. Пепел надежд». Автор, 2023 год. Полагаете, самое ужасное, что может случиться с человеком, это смерть? Я тоже так считала, пока не умерла. Но нет, есть вещи гораздо страшнее. Например, чувство, когда ты полностью разбит, или когда твои главные страхи завладевают тобой. Выжить — это еще не все. А вот посмотреть в глаза тому, что тебя пугает, и научиться жить с болью внутри — сможет не каждый. Меня зовут Агата Эдерли, и моя история еще не закончена. Она только начинается.